Глава 8. Бои с Лаграна. Он ушел из школы затемно, ненадолго задержавшись перед пустой комнатой учителя. Вариантов прощального послания было много. О том, что он ушел тренироваться в пустыню, отправился на дальние фермы, вызвался проводить купцов до Холустайских равнин. Все они предполагали несчастный случай, долгие задержки и возможное невозвращение. Но сделать выбор оказалось трудно. Везде чувствовалась ложь, которую учитель не заслужил. Так ничего и не выбрав, Арлинг заставил себя развернуться и покинуть Дом Солнца. Как он думал, навсегда. Школа спала. Он прошел мимо домов полдня, неба и утра, в которых знал наизусть каждый камень. Прошел мимо кухни, откуда доносились ароматы теста, оставленного подниматься на ночь. Проскользнул мимо садовой беседки, откуда раздавался храп пятнистого камня. Обогнул скотный двор и псарню. Уйти оказалось непросто. Все было слишком родным и манило назад. Постояв у ворот, Ригарди в последний раз позволил чувствам разлиться по знакомым дорожкам, закоулкам и площадкам школы, после чего тщательно собрал пойманные ощущения, спрятав их глубоко и надежно. Вряд ли они понадобятся ему в ближайшее время. Сняв повязку, закрывающую глаза, Ригарди затолкал ее в щель у петлиц ворот. Если их не сломают в очередной драке, как это было в прошлом месяце, вряд ли тряпицу обнаружат скоро. Что бы ни случилось сегодня или завтра, часть его навсегда останется в школе белого петуха. Надвинув капюшон на глаза и плотнее запахнувшись в плащ, Арлинг выскользнул на еще темную улицу. Корма Капля была далеко не лучшим питейным заведением Балидета и относилась к забегаловкам, которые открывались исключительно в темное время суток, предлагая неприхотливым клиентам дешевое кислое пиво, немытых девиц и журавис. Не лучшего качества, зато много и во всех видах. Арлинг не часто бывал в этом квартале и едва не прошел мимо. Рассвет еще не наступил, и корма должна была работать, однако дверь была плотно заперта. В голове мелькнула мысль о том, что он перепутал место, но характерные запахи пива и табачного дыма, доносившиеся из-за двери, подсказывали, что еще совсем недавно питейная принимала гостей. «Не это ли лучший повод все бросить и повернуть назад?» Настойчиво прошептал кто-то в его голове, и Арлинг понял, что слышал этот голос всю дорогу. Кому бы он ни принадлежал, остаткам совести, страху, сомнению, Ригарди вряд ли мог найти с ним общий язык. «А если купеческий сынок тебя разыграл? Обманул, воспользовавшись природной наивностью слепца? Развел как дурака и сейчас потешался в своем дворце на Багряной улице? Отстань, я не первый день живу и могу отличить ложь от правды». «Да ну...» Помнится, кто-то очень легко поверил в то, что Финн бросил школу для того, чтобы ухаживать за больным отцом. В это поверили все. У Сейфуллаха не было причин сочинять такую сложную сказку о сагдарийском наемнике, который его подвел. Хорошо. Тогда, возможно, стража добралась сюда раньше тебя, и некий господин по имени Азатхан будет встречать сегодняшний день в городской тюрьме? Это знак судьбы. Тебе дают шанс не делать то, что исправить будет невозможно. Ему никто не ответил, зато он почувствовал взгляд. Осторожный, прощупывающий и любопытный. Человек стоял за углом соседнего дома и пристально его разглядывал. Похоже, давно. Он мог быть грабителем, прохожим, продавцом журависа. Обитатели ночного Балидета поражали разнообразием. Но в случайные совпадения Арлинг не верил. Незнакомец не был кучиером. Будучи такого же роста, как Ригарди, человек выделялся более крупным телосложением, словно в нем текла кровь арваксов или племени горцев из Иштувега. Однако его акцент выдавал в нем Нарзида. Скорее всего, человек был полукровкой, а таким среди кучияров жилось нелегко. Сикилийцы не любили нечистокровных, считая их потомками бесов-пайриков. К счастью, незнакомец не стал ничего усложнять. «Ищешь кого?» «Мир вам», – ответил Ригарди, тщательно следя за руками полукровки. Пока они были спокойно сомкнуты, но им ничего не мешало метнуться к Джамбии, спрятанной за поясом. «Я ищу господина по имени Азатхан». Решив, что одних слов недостаточно, Арлинг извлек из кармана кольцо, которое дал ему младший Аджухам, и показал человеку. «Это от Сейфулаха», — пояснил он. Ригарди был готов поклясться, что дыхание полукровки изменилось, словно он узнал украшение. Ответить человек не успел. Из соседнего переулка раздались торопливые шаги, и на мостовую выбежал толстый кучьер, которого мучила одышка от быстрого бега. Не обращая внимания на Арлинга, человек подбежал к полукровке и горячо зашептал, выпустив в предрассветный воздух облако зловония изо рта. «Чесночная лепешка и дароманское вино из грибов», которыми он перекусил меньше часа назад, чувствовались так же отчетливо, словно кучьяр держал их в руках. «Господин Азатхан, надо уходить!» – возбужденно прошелестел он. «Патрули уже сменились, и скоро начнут новый обход, а мы как раз у них на пути, к дьяволу этого драгана. Мы вместо него можем кого угодно поставить. Например, у меня есть парочка воинов, которые готовы заплатить в два раза больше или в три!» Человек задохнулся от быстрой речи и, хватая воздух ртом, вдруг уставился на Арлинга. Похоже, он заметил его только сейчас. «А это кто?» «Драган», — хмыкнул Азатхан и протянул Арлингу руку. «Кажется, их общение все-таки состоится». «Гракх из Флерии», — представился Ригарди, отвечая на рукопожатие и стараясь говорить убедительно. «Боишься?» Вопрос был неожиданным, и Арлинг едва не растерялся. Но ответ сорвался с губ раньше, чем он успел собраться с мыслями. «Да». Обругав себя, Ригарди приготовился оправдываться, но Азатхан улыбнулся. «Молодец!» Вдруг похвалил он его. «Но не стоит. Чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасность». «Неужели он хотел его успокоить?» Арлинг задумался о причинах такого поведения, но незнакомец уже задал новый вопрос. «Я думал, ты старше. Сколько тебе?» 35. Не задумываясь, соврал Ригарди, выставив вперед подбородок. Ему казалось, что такой жест придавал солидности. Поверил ли ему Азатхан или нет, он так и не узнал. Потому что толстый кучьяр вдруг громко зашипел. «Пилос, вас подери! Я не собираюсь рисковать своими мулами и повозкой. Если меня застанут тут с вами, то вздернут на первой же виселице. Или мы едем вместе, или я уезжаю сам. У меня и других дел полно». «Мы идем, Ганс, идем. Не волнуйся. Воины Нехибкая не дадут тебя в обиду». И Азатхан махнул рукой, приглашая Арлинга следовать за собой. И так его взяли. В повозке кучьяра, ожидавшей их на соседней улице, находилось еще два человека, которые встретили его так, как и полагалось встречать будущего противника. «Я Мархаб, вооружен отвагой и страшен в битве». «А я Али, которого мать, рожая, назвала рычащим львом». Арлинг вздохнул и позволил себе расслабиться. Он почувствовал себя почти дома. «Я, Гракх Флерийский, ношу имя Жестокого не потому, что служу канцлеру Империи, а потому, что могу перегрызть горло ребенку и выпить его кровь, чтобы потом прокричать: «Приветствую тебя, смерть! Прими мой скромный дар!» А потом вырвать хребет из спины отважного и выпустить кишки рычащему льву. «Приветствую вас, обреченные! Подвиньтесь!» Воспользовавшись временным замешательством кучьеров, Арлинг втиснулся в повозку, устроившись между ними. Азатхан занял место рядом с кучером, чему Ригарди был рад. Полукровка его настораживал и казался куда опаснее будущих противников, которым ничего не оставалось, как молча принять его соседство. «Слышал о железной коже?» – небрежно бросил кучьяр, представившийся рычащим львом. «Соха его учил, тот самый, что выжил в последних боях. Я готов биться с любым, но только не с ним. Говорят, он настоящий псих. У него нет ни одного живого клочка кожи. Все в шипах и лезвиях, которые он себе вшил или вживил, дьявол его разберет. Думаю, не обошлось без колдовства. Не может обычный человек жить с такой кожей. Я однажды видел его на рынке в Самрии. Когда он поднял руку, чтобы забраться на коня, я убедился, что слухи не врут. Вместо ногтей у него острые когти, а вдоль каждого пальца ряд мелких шипов. Даже если ими бить без силы, снять кожу с врага можно легко. «А, болтают!» — отмахнулся второй кучьяр по имени Мархаб. «Врут все. Перчатку с шипами любой надеть может. К тому же стиль школы Соха хорошо известен. Я видел тренировку его учеников в Харасоне. Салукрай не так уж и страшен. Вокруг него больше шума. А по правде, так это древний, отживший свое стиль боя. Мой дед знал Салукрай и кое-что мне показывал. Не знаю, как все, но я собираюсь применять старый добрый как на шах. С ним куда больше шансов дойти до второго круга». «А как же приз?» – ехидно спросил Али. «Тайные знания сиркетов тебя не привлекают?» «Если Сохи открылись секреты древнего мира, то по нему это не видно», – усмехнулся Мархаб. «Денежки, денежки и еще раз денежки. В моем возрасте я могу позволить себе быть честным с самим собой, чего и тебе советую. Отработать первый бой, взять золотишко и смотаться. На втором круге монет, конечно, больше накидают, но и шансов нарваться на Ятабаров или того же Алирата тоже немало. Про третий круг молчу, на него только безумцы остаются. Таких сразу видно. Вот он наверняка останется». Кивок в сторону Аренга недвусмысленно намекал на то, у кого из троих воинов имелись проблемы с душевным здоровьем. Улыбнувшись краями губ, Ригарди закрыл глаза и откинулся на сиденье. Кучьеры много болтали, но насчет трезвости своего рассудка он не стал бы с ними спорить. А между тем в пустыне наступал рассвет. Иман, Атрея и Беркут рассказывали ему о нем много раз, каждый по-своему. Но Арлингу он представлялся всегда иначе. Они говорили, сверкающие волны расплавленного золота заливают пустыню, превращая ее в сказочный океан света. А ему вспоминались нежные лучи весеннего солнца в Маастаршельде, которые превращали враждебные пики покрытых тайгой хребтов в манящие дебри вечно зеленых великанов. Они говорили, солнце появляется на шпиле первой молитвенной башни, с которого медленно спускается в город, словно любящий правитель к верным подданным. Арлинг же думал о крыше старой Маастаршильдской церкви, сквозь дыры которой робко проникал утренний свет, словно старый друг, долгие годы странствующий на чужбине и теперь неуверенный, что ему будут рады дома. Арлингу говорили, рассвет в пустыне – это смерть, которая всегда готова принять тебя в объятия. Смерть прекрасная и жестокая. Но Ригарди слышал голос Магды, которая сонно бормотала одной ей понятные фразы, утопающие в заливистом пении утренних птиц и криков пастухов, гонящих скот в поле. Этот голос навсегда оставался для него утром, новым днем, новой надеждой. После долгих недель молчания Магда заговорила с ним впервые. И чем выше поднималось сикелийское солнце, тем настойчивее он звучал, уговаривая его вернуться обратно, сбежать, забыть об играх и смерти. Арлинг был рад его услышать, но назад пути не было уже давно. Они миновали дальние фермы, гигантские статуи водомеров, холустайский ключ и последние посты Баледетского гарнизона. Их даже не проверяли. Бдительность регулярной армии с каждым годом убывала, словно меркнувшие на утреннем небосклоне звезды. Он их не видел, но Атрея говорила, что это красиво. Ригарди ей верил, потому что Магда тоже любила смотреть на умирающие звезды. Тогда они были ему безразличны, но сейчас любая мелочь, касающаяся Фадуны, имела значение. Он жалел, что не мог видеть умирающих звезд Сикелии, и не знал, отличались ли они от звезд ночного Маастаршильдского небосклона. Али и Мархаб, наконец, утомились и угрюмо замолчали, рассматривая окружающий пейзаж. Ригарди мог предположить, что там было на что посмотреть. Колеса повозки шуршали уже не по золотистому рассыпчатому песку, а по мелкому камню, который, вылетая из-под ободов, ударял в днище повозки, словно палочки палача, призывающего народ поглазеть на повешение. То была музыка приближающегося конца, которую каждый из спутников воспринимал по-своему. Когда мелкий гравий сменился потертыми гранитными плитами, Ригарди понял, куда они направлялись, и едва не рассмеялся своей догадке. «Ну, конечно!» «Где еще проходить древним игрищем серкетов, как не на развалинах храма, где первые кучияры когда-то поклонялись псу смерти Бхутке, самому страшному пайрику пустыни?» Если бы власти Блидета действительно хотели найти место, где будут проводиться запретные бои, они давно проверили бы эти руины. Арлинг постарался что-нибудь вспомнить о древнем храме, но понял, что знал немногое. Как-то направляясь с Сахаром к знакомым керхам, чтобы передать поручение Имана, он проезжал мимо этого места. Но тогда они торопились и решили не тревожить мертвых понапрасну. И все же кое-что ему было известно из рассказов Сахара, Атреи и Имана, который, казалось, знал каждый клочок необъятной Сикелийской пустыни. Сейчас, подъезжая к руинам, он вспомнил о голитах, гигантских колоннах, которые бросали обильную тень на дорогу. Высоко в древних столбах гудел ветер. Каждый день он неумолимо обтачивал их, выбивая песчинки из некогда крепких оснований. Но еще пройдет немало времени, прежде чем гигантские камни истончатся и рухнут. Арлинг склонил голову, прислушиваясь к вою ветра в древних исполинах, и понял, что интуиция не обманула. На площадках под самым небом затаились лучники. Воздух звенел в натянутых тетивах и играл оперением стрел, готовых впиться в любого чужака, попытавшегося проникнуть на игры. А значит... Слухи о тщательной охране боев были не беспочвенные. Вскоре он обнаружил и других стражей. Руины были прекрасным местом для засады, а серкеты, судя по всему, были отличными стратегами. Развалины храма Бхутке были укреплены не хуже дальних крепостей Сагдарийской империи, и Арлинг подозревал, что проникнуть в них было так же трудно, как и покинуть. Вскоре им стали попадаться другие повозки, вооруженные всадники и наездники верблюдов. А это означало, что они приближались к месту, где должна была решиться судьба многих. Арлинг расслабился, позволив себе раствориться в окружающем мире. А когда вновь собрался с мыслями, то понял, что они уже прибыли. Словно рой диких пчел, человеческая масса крутилась и переливалась вокруг необъятной ямы, на дне которой простиралась обширная площадка – арена. Он слышал, как ветер стекал с ее краев и, набирая скорость, устремлялся вниз, пока не врезался в плотную массу песка, утоптанного ногами многочисленных слуг, завершающих последние приготовления к играм. Странно, что Иман не рассказывал ему о размерах амфитеатра раньше. Он бы непременно нашел время осмотреть столь гигантское творение рук древних. Но думать о прошлом было поздно. Если чувства не обманывали его, на арене мог уместиться весь дворцовый комплекс Блидета с прилегающей к нему площадью. Увлекшись, Ригарди не заметил, что повозка давно остановилась. Али и Мархаб топтались неподалеку, поджидая кого-то, а Задхан с кучером растворились в толпе. Актеров спектакля под названием «Смерть» никто не встречал. Бегающие вокруг люди были заняты своими делами, торопясь завершить их до начала боев. Древний храм напомнил Арлингу Блидетский рынок Мерв в разгар праздничной ярмарки. Торговцы спешили продать остатки еды, подушек для сидения, зонтиков от солнца, вееров и других мелочей, которые должны были разнообразить просмотр зрелища, сделав его как можно более приятным. Разительное отличие с ними составляли продавцы Журависа, которым не нужно было торопиться. Их товар будет хорошо раскупаться все представление. Однако большая часть собравшейся толпы вела себя неспокойно, как и следовало перед зрелищем, где должно было пролиться много крови. Кто-то нетерпеливо дожидался знакомых или искал затерявшихся родственников и друзей, чтобы вместе занять места в амфитеатре. Другие кричали, призывая сделать ставки и обогатиться. Третьи просто вопили во все горло, выражая восторг по поводу предстоящего мероприятия. Ригарди потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к этой кучеярской привычке, которая всегда его раздражала. Иногда попадались длинные процессии и слуг, спешивших доставить опаздывающего гостя на нижние ряды, где, очевидно, располагались места знати. В воздухе чувствовалось всеобщее возбуждение, которое Арлинг встречал разве что на больших праздниках, вроде весеннего дождя или Нового года. Решив последовать примеру спутников, Ригарди выбрался из повозки и едва не налетел на группу драганов, которая нетерпеливо проталкивалась сквозь толпу, поливая всех давно забытыми словами сагдианской брани. Только сейчас он обратил внимание на обилие чужестранцев. Их было едва ли не столько же, сколько и кучияров. Керхи, арваксы, драганы, шибанцы, жители песчаных стран и вовсе незнакомые ему народности толпились рядом, забыв о политике и вражде. «Смотри, куда прешь, идиот!» Один из драганов грубо толкнул замешкавшегося Арлинга. «Простите этих чурбанов, мой викор! Нам сюда!» «Ничего, Кар!» – спокойно ответил его спутник. «Возможно, он знает, где находится шатер Жестокого. Было бы занимательно побеседовать с ним перед боем». Арлинг думал, что на свете уже не осталось вещей, которые могли бы его удивить. Тем не менее, его едва не пробрал озноб, когда он узнал голос второго человека. Встреча с наследным принцем Дваро, сыгравшим роковую роль в судьбах его и Магды, не могла быть случайной. Так же, как и с бывшими друзьями, которые его не узнали. Судя по всему, они нашли себе нового друга, заняв не последние места в его свите. «Ты слышал, Викора?» Высокомерно обратился к нему Луфур, с которым они когда-то вместе учились. «В боях будет принимать участие один из жестоких. Покажи, где его шатер, и получишь монету. Купишь себе бульона из мышиных хвостов или лепешку с верблюжьим дерьмом». Драганы захохотали, а Ригарди невольно втянул плечи, еще ниже наклонив голову. Ему казалось, что Двара рассматривал его чуть более пристально, чем полагалось смотреть на первого встречного, человеку такого ранга, как он. Что Арлинга удивляло в самом себе, так это отсутствие желания что-нибудь сделать с тем, кто когда-то его предал. Помощь пришла неожиданно. «Ищете Гракха из Флерии, Жестокого?» – спросил Сайфулаха Джухам тоном человека, который все знает. «Вам туда». Палец юного купца уверенно показал в сторону, откуда доносились крики животных. Ригарди мог поклясться, что слышал рык льва. Очевидно, серкеты придерживались старых кучиярских традиций, устраивая перед боями травлю зверей для подогрева зрительского интереса. «Спасибо, ханжир!» – кивнул Дваро и велел Кару бросить Сайфулаху пол султана, щедрая награда, достойная принца. Ничуть не смутившись, молодой Джухам поймал монету на лету и склонился в полушутливом поклоне. К счастью, драганы оскорбления не заметили и вскоре растворились в толпе, оставив после себя легкий запах кожаных плащей и забытого прошлого. Ригарди не знал, зачем ему нужно было встречать Дваро накануне боев Салаграна. Но избавиться от дурного предчувствия было трудно. В прошлый раз принц появился в его жизни накануне события, которое изменило его судьбу. Следовало ли из этого, что их встреча была роковой и на этот раз? «Где тебя черти носят?» Набросился на него Сайфулах, заставив отвлечься от дурных мыслей. «Я все развалины оббегал, пока тебя нашел. Проклятый Азатхан привез тебя к южному проходу, а мне сказал ждать у северного. Пойдем. Через полчаса серкеты уже будут смотреть бойцов, а ты еще не готов». С этими словами юный купец решительно вклинился в толпу, увлекая его за собой. Миновав галерею из исполинских арок и спустившись на обширную террасу, располагавшуюся ниже главной площади, где толпились зрители, они попали в часть, куда допускались только воины и их сопровождающие. Здесь царила совсем другая атмосфера. Было трудно понять, кто из собравшихся был участником, кто слугой, а кто устроителем боев, но всех их объединяло одно – настороженная готовность зверя перед атакой. В этой части развалин тоже пахло жареным на вертелах мясом, маслянистыми лепешками, вином и журависом. Но запахи еды перебивали запахи благовоний, которые поднимались от горящих свечей, беспорядочно воткнутых в песок вокруг шатров и тренировочных площадок. Арлинг не сразу вспомнил об этом старом кучиярском обычае, потому что в городе никто не готовился умирать заранее. А если такие и встречались, то проводили обряды во внутренних дворах, скрывая их от глаз чужестранцев. Собираясь встретиться со смертью, кучияр втыкал зажженную свечу в песок, словно предупреждая ее о своем приходе. Проходя мимо корзины со свечами, Ригарди не удержался и вытащил одну, воткнув в песок рядом с чадящей курильницей. А Джухам едко заметил, что это вряд ли поможет, потому что кучиярские обычаи на драганов не распространялись. Но Арлингу как никогда хотелось, чтобы все было правильно. Его ждал неотвратимый конец. «Пришли!» – буркнул Сейфулах и открыл перед ним полог шатра, выпустив наружу клубы дыма, пахнущие раскаленной сталью, человеческим потом и горелой плотью. В палатке было многолюдно, и Арлинг настороженно замер на пороге. Несколько молодых кучияров мужественно терпели прикосновение татуировщиков, корпевших над их телами. Другие наносили себе менее долговечные узоры. Третьи выжигали на плечах друг друга ритуальные знаки, веря, что они помогут им выжить. Остальные просто копались в корзинах и коробах, беспорядочно расставленных по всему шатру. Если это были его будущие соперники, то они больше походили на группу бродячих артистов, готовящихся к представлению. Ему, Арлингу, здесь точно было делать нечего. Он ни за что не станет украшать себя перьями и чернилами, словно циркач на ярмарке. Однако очень скоро мнение пришлось изменить. «Вот, держи!» – пропыхтел взмокший Сейфулах, всовывая ему в руки теплый предмет. «Что это?» – спросил Арлинг, догадываясь, чего хотел от него Аджухам. «Маска!» – гордо ответил мальчишка. «Это жук-пустынник. Мне кажется, ты на него похож. Если бы ты приехал чуть раньше, нам, может быть, и досталось что-то солиднее. А теперь придется довольствоваться жуком. Но ничего, маска выглядит довольно жутко, а это то, что нам надо». Арлинг усмехнулся. Судьба продолжала подбрасывать ему знаки, явные и не очень. «Значит, страж смерти». Криво улыбнулся он, вспомнив значение, которое кучияры придавали насекомым. У жуков была не очень хорошая репутация, так как считалось, что они охраняют дом смерти, спрятанный под барханами Карахантара. Арлинг провел пальцами по неровным выступам маски, которые нависали над впадинами глазниц. Устрашающий элемент для врага, но не очень удобный для хозяина маски. Возможно, поэтому ее до сих пор не выбрали. Впрочем, слепому такое украшение помехой не было. «Я бы предпочел обойтись без нее», – решительно произнес Ригарди, на что получил не менее решительный ответ. «Выбирать будешь в другой раз», – отрезал Сайфулах. «Для первых двух кругов маскарад обязателен, иначе тебя даже на арену не пустят. Люди платят не только за кровь, но и за зрелище, за тайну, загадку. Нет ничего более интригующего, чем воин, скрывающий свое истинное лицо. Если же случится чудо, и ты сможешь, а главное захочешь, остаться на третий круг, тогда да, хоть нагишом перед всеми бегай, никто тебе и слова не скажет». Но на первых поединках ты должен выглядеть, как истинный адепт серкетов, стремящийся познать тайны древних. Не забывай, прежде всего, это игра. У Арлинга было много соображений насчет игр, где на кон ставилась человеческая жизнь. Но он предпочел оставить их при себе. Молча нацепив маску, Ригарди собирался выйти из шатра, но Сейфулах опять его задержал. «Еще не все», сказал упрямый мальчишка, подводя его к бородатому кучияру. «Кроме маски у тебя должен быть знак. Это тоже традиция. Его нельзя ставить на голову, шею, руки, ноги, то есть на то, что могут отрубить, только на теле. Одни делают татуировку, другие мажут себя краской, а есть те, кто клеймят себя каленым железом. Это солидно. Не хочешь попробовать? Говорят, очень бодрит перед боем. Его, похоже, это сильно взбодрило. Скептически протянул Арлинг, кивнув в сторону корчившегося неподалеку кучияра. «И это мой противник. Так орёт, будто ему всю кожу сожгли. Во-первых, сначала попробуй сам, а потом фыркай». Внезапно встал на защиту человека Сейфулах. «Во-вторых, кроме тебя, других участников здесь нет. Нас бы не впустили, если бы кто-то еще из воинов сейчас себя метил. До боев вы не должны встречаться. К тому ж таких шатров тут много, не меньше десятка. Весь этот сброд – слуги и сопровождающие, которым нужны татуировки для того, чтобы хвастаться перед женщинами». Арлинг никогда не любил ритуалы, но, похоже, они любили его. «У меня есть выбор?» «Выбор есть всегда», – усмехнулся молодой Джухам. «Только времени мало, поэтому особо не фантазируй. Может, глаз нарисуем? Все-таки ты слепой?» «Какие знаки у других воинов?» «Про знаки не знаю», – покачал головой Сейфулах. «Но о масках слышал. Например, у Альрата, по прозвищу «Железная кожа», маска паука. Хорошая символика. Паук – это судьба. Значит, железная кожа – тот, кто изменит твою жизнь. Вернее, ее закончит. Это хороший знак. Жаль, нам не достался». Эрлинг поморщился, не разделяя восторга Джухама. Иман не любил пауков, считая их вестниками несчастья. «У ятабаров маски павлинов», – продолжил Сейфулах и, опережая вопрос Ригарди, пояснил. «Павлин у нас считается бессмертным, вернее, его мясо. Прячась под клювом этой пташки, ятабары как бы намекают, что они боги, ну или что-то вроде того». «Я могу помочь», – спросил бородатый кучияр, закончивший мазать что-то на спине Нарзида. «Было бы любезно с вашей стороны, милейший, иначе мы проторчим здесь до конца дня», – произнес Аджухам. «Нам нужен знак. Может, подскажете?» «Так бы сразу и сказали», – улыбнулся мужчина, доставая из кармана свернутую тряпицу. «Сам сделал. Здесь много хороших символов, но это стоит денег. Всего 5 султанов». «Целых 5 султанов?» – возмутился Сейфулах, но Ригарди его опередил. «Когда-то ты потратил мешок золотых за пригоршню вишен», – напомнил он ему. «Мы заплатим. Показывайте». Дождавшись, когда монеты упадут ему в ладонь, кучияр протянул им пахнущий краской сверток. Аджухам недоверчиво посмотрел на Арлинга, но тот уверенно взял тряпицу. Каракули татуировщика не могли быть сложнее рисунков Имана, выполненных тонким пером на гладкой бумаге. «Вот же дьявол!» – выругался мальчишка. «Да тут сотни этих значков! Давай нарисуем тебе осла! Все равно его увидят только могильщики! Повеселим этих ребят немного!» «Зачем так мрачно?» – возмутился кучияр, оскорбившийся отношением молодого купца к своему творчеству. «Я могу посоветовать. Например, вот хороший знак. Видите? Лист папоротника. Он означает вызов всему, что наводит ужас. А вот знак Эйвас. Выбрав его, вы скажете «Я бесстрашен». «А что означает эта змея?» – спросил Арлинг, показав на невнятный символ внизу. «Змею?» – хмыкнул бородач, но, видя, что Ригарди не настроен шутить, пояснил. «Я бы выбрал что-нибудь другое. Для боев он мало подходит. И все же...» «Змея ползет по рафии. Это особый вид пальмы с шипами. Шипы опасны для змеи, но гадина все равно ползет вверх, хотя не знает зачем. Колючки рвут ее тело и рано или поздно убьют. Даже если ей удастся достичь верха, то макушка пальмы не выдержит ее веса и обломится. Тогда змея разобьется. Она в любом случае обречена. Я переписал этот знак из старого сборника, но думал его убрать. Его все равно никто не берет». Сейфулах с кучиярами принялись обсуждать другие знаки, но Арлинг уже знал, что выбор закончен. Змея прекрасно знала, зачем она ползла по шипастому дереву. Она тоже не могла найти смерть и надеялась, что Рафия ей поможет. Сегодня ничего не было для него случайным. Даже этот знак. Символ выполнения невозможного. А Джухам еще долго ругал его за выбор столь неподходящей татуировки. Но Арлинг не стал его слушать. Чувствуя, как кисть Кучияра скользит по его плечу, Ригарди улыбался. До сих пор все полученные им знаки были удачные, а значит, смерть ждала его. От противника исходили гигантские волны страха, и Ригарди казалось, что он в них утонет. Маска коршуна, которая в начале боя полностью скрывала лицо Кучияра, теперь сползла на шею, а пот обильно покрывал его лицо и шею, скатываясь по нагретым доспехам и с шипением впитываясь в раскаленный песок. Длинные волосы выбились из-под шлема, липли к взмокшему телу бойца и брызгали на Арлинга солеными каплями. Дыхание Кучияра разбилось и вырывалось судорожными хрипами сквозь стиснутые зубы. Движения потеряли быстроту и уверенность, а во взгляде ощущалась паника. Арлинг чувствовал врага так же хорошо, как если бы забрал его душу и получил власть над телом. Каждый шаг, вздох, взгляд был предсказуемым. Человек в маске коршуна устал, был напуган и хотел, чтобы Ригарди исчез. Но его желание было невыполнимо, потому что следующим врагом Арлинга мог стать Фарк, бившийся неподалеку. А поединка с ним Ригарди не хотел. И не потому, что лучший ученик школы Карпов был в хорошей форме. Арлинг с удовольствием намял бы ему бока дома, в Бледете. Но руины амфитеатра были не самым удачным местом для выяснения отношений. Они пришли сюда не за этим. Бои с Лаграна начались с долгого и утомительного ожидания в камере подземных катакомб, находящихся под ареной. Азатхан сказал, что это время дается бойцу для того, чтобы он мог подумать над жизнью и проститься с миром. Однако спокойствие, охватившее Ригарди с утра, не способствовало высоким мыслям. Потому час перед боем он провел так, как обычно проводил время перед школьными экзаменами – в тренировках. В камере было не теснее его собственной комнаты в Доме Солнца, а циновка, ведро для нужд и сундук послужили отличным подсобным материалом. Если первые два предмета не вызывали вопросов, то в сундук Арлинг заглянул с любопытством. Многочисленные стеганые наручи из кожи и ткани, такие же поножи, немного помятый, но все еще прочный шлем с гребнем, чешуйчатый панцирь и кольчуга были оставлены не случайно. Ему любезно предлагали защитить свою жизнь. Но, подумав, Ригарди решил, что с него будет достаточно маски жука и рисунка на плече. Краска до сих пор сохла и неприятно стягивала кожу, заставляя ее зудеть и чесаться. Ригарди никогда не любил доспехи и предпочитал обходиться без них, делая выбор в пользу скорости и ловкости. Он собирался биться с опытными противниками, а для мастеров доспехи не будут серьезным препятствием. Однако время, проведенное в камере, не прошло бесследно. По мере того, как шли минуты, Арлинг чувствовал, как вместе с ними утекает спокойствие, которое переполняло его совсем недавно. Здесь, под землей, не было слышно того, что творилось на арене. Но он чувствовал, бои начались. Порой ему казалось, что он слышал возбужденные крики толпы, рев зверей, травля которых должна была разогреть зрителей, звучный голос Гаскона, главного серкета, ведущего церемонию игр, тревожные запахи песка и крови. Но это было лишь воображение, потому что в подземной галерее было тише, чем в пустыне перед бурей. В глухой тишине раздавались лишь шаги охраны, да шорохи из соседних камер, где находились другие воины. По крайней мере, Арлинг на это надеялся. Мысль о том, что его обманули и заперли в этой комнате навеки, была сразу изгнана. Но от нее остался неприятный след, источавший зловоние страха, который ему сейчас был не нужен. Когда, наконец, появился Азатхан, Ригарди с трудом сдержал вздох облегчения и постарался изобразить то выражение лица, которое, по его мнению, должен был иметь человек, проведший час в размышлениях о жизни и смерти. «Я расскажу тебе о правилах», – произнес полукровка, внимательно его разглядывая. Ригарди с трудом избавился от ощущения, что на него смотрели, как на еще одного зверя для травли. «Первый круг называется Санакшас», – равнодушно продолжил полукровка. «В нем участвуют все воины. Санакшас длится ровно столько, сколько горит веревка, растянутая по кругу арены. Бойцы сражаются друг с другом до тех пор, пока не прозвучат барабаны и голос Гаскона. Те, кто продолжат драться после того, как Гаскон объявит о завершении Санакшаса, получат стрелу в лоб. Все, кто к этому времени останутся стоять на ногах, переходят на второй круг. Покидать арену самому запрещается. Вы приходите и уходите только под стражей». Арлинг мысленно прикинул размеры амфитеатра. По его подсчетам, веревка должна была гореть не меньше часа. Достаточно, чтобы отправить на тот свет небольшую армию. Но совсем мало, чтобы найти ответы на все его вопросы. «Второй круг называется Рарх-Гул», — тем же равнодушным голосом продолжил Азатхан. Арлингу стоило только представить, как он повторял это 36 раз для каждого участника, чтобы поднять себе настроение. Полукровка ему совсем не нравился. «Рарх и Гул – это время поединков тех, кто выжил в Санакшасе. Соперников выбирает Гаскон по жребию. Бои идут до темноты, и только Нехибкай знает, со сколькими бойцами ты сразишься за это время. Каждый поединок длится до тех пор, пока один из противников не прекратит двигаться. Все, кто останутся на ногах после заката, могут принять участие в третьем круге. Имя ему – Лал. После третьего круга остается только один победитель, потому что все остальные мертвые. Бывало и так, что не оставалось никого. Все, что касается Лала, ты узнаешь на арене. Таковы правила». Арлинг нетерпеливо кивнул. Слова полукровки вдруг стали казаться пустыми и бессмысленными, а дальнейшее ожидание превращалось в изысканную пытку. Он хотел на арену. Несмотря на то, что Ригарди ожидал боев каждую секунду, Санакшас наступил неожиданно. Казалось, еще недавно Арлинг разминался в комнате под землей, но вот первые два противника уже лежали на песке, а он кружил с маской коршуна, гадая, как бы избежать боя с Фарком, который, как назло, дрался рядом. Ученик Шамир Яфа был совсем не против поединка с недругом из школы Белого Петуха, но Арлинг, по непонятным для себя причинам, биться с ним не хотел. Это было не то место и не то время, а смерть Фарка была ему не нужна. Карп же был частью его личной истории, его новой жизни в Боледете, человеком, в драках с которым был успешно отработан не один прием. Таких людей нельзя было убивать на потеху толпе. Но так как поблизости других бойцов, кроме Фарка, не было, то Ригарди собирался играть с маской коршуна до тех пор, пока не сгорит веревка. «Ас-ас-а!» Его противник, наконец, собрался с духом и пришел в атаку, которая закончилась так же неудачно, как и все предыдущие. Арлинг провел захват и, зажав ему руку, сломал еще один палец. Предыдущие два были покалечены в первые минуты поединка. Боец резко выдохнул, обдав его крепким ароматом журависа. Этой травой пахло повсюду. Раньше запах свежей земли и меда и молока напоминал Арлингу о Мастершильде. Но в последние годы он не мог избавиться от его устойчивой связи с наркотиком. Зрительские ряды оживились, оглушив театр новыми воплями. Искать долго причину их восторга не пришлось. Фарк упал, но был жив. Ригарди чувствовал, что смерть кружила где-то рядом, но не спешила приближаться к воинам на арене. Ее время еще не пришло, и она собиралась ждать столько, сколько нужно. Впрочем, и он тоже. Происходящее захватывало его все сильнее, заставляя кровь бежать быстрее по венам, а душу петь от восторга. Никогда еще Арлинг не чувствовал себя таким живым. таким значимым. Бои Салаграна едва успели начаться, а он же понял, что они были именно тем, что ему не хватало все это время. Среди криков и шума удар гонга был едва различим, но Ригарди его услышал. Однако веревка все еще горела, поэтому он не придал ему значения и поспешил расправиться с надоевшим кучияром. Как только маска Коршуна присоединился к проигравшим, Арлинг стал искать нового врага, и вскоре удача ему улыбнулась. Здоровый шибанец, похожий на великана, только что свалил на землю щуплого керха и оглядывался в поисках противника. Убедившись, что их желания совпадали, Ригарди стал медленно к нему приближаться. Великан вселял надежду, от него пахло хорошей дракой, звериной силой и вызовом. Он так и не понял, когда игры перестали быть играми, превратившись из соревнований с правилами в бойню, жестокую и неожиданную. На какой-то миг ему показалось, что он остался один. Только он и древняя арена, где когда-то было убито много, очень много людей. Наверху свистел ветер, осыпая его мелким песком и сором, а солнце поблекло, скрывшись за тучей, внезапно возникшей на небосклоне. Яркие лучи света, столь привычные в Секелии, вдруг скрылись в полумраке, который был редким гостем для полудня в пустыне. Ригарди поежился. Куда исчезли 36 человек, жаждущих умереть сегодня на сцене? Где зрители? Почему вдруг стало так тихо, словно он опустился в семейный склеп в Ярле? Все вернулось обратно быстрее, чем он успел выдохнуть. Все, кроме света. Небо над ареной неожиданно заволокло тучей, но людям в амфитеатре не было до нее дела. В следующую секунду о ней позабыл и Арлинг. Великан сбил его с ног, и вот они уже катились на землю. Вокруг бегали и сражались люди, которых вдруг стало куда больше 36 человек, выпущенных на арену полчаса назад. Ригарди слышал, как щелкали решетки ворот, и на сцену выбегали все новые и новые воины, которые, в отличие от участников, были вооружены острыми клинками, рассекавшими воздух, словно крылья стервятников. Вместе с ними на арену проник и новый запах. Густые, цветочные ароматы тяжело растеклись по кругу, заполонив собой все поле. Арлинг уже встречал их раньше. Так пахло от нарзидов, обожавших приторное пиво на цветочном сахаре, и от серкетов, которые приезжали в школу на ежегодные испытания. Приход скользящих был неожиданным, но Ригарди обрадовался их появлению. Они были посланцами смерти, а значит, им было по пути. Ловкие и неуловимые слуги Нехипкая кружили по сцене, словно песчинки, подхваченные вихрем, атакуя внезапно и без разбора. Зрители встречали их с бурным восторгом, заставив его предположить, что скользящих ждали. Странно, что Азатхан не предупредил об этом. Шибанец оказался сильным и хорошо подготовленным противником. Его кожа была скользкой от масла и такой горячей, что казалось, он выплеснул на себя вязкую жидкость прямо с жаровни. Масло словно продолжало кипеть на нем, не только мешая схватить великана, но и перебивая запахи. Приходилось полагаться полностью на слух. А веревка все горела, и Ригарди уже не был уверен, что у нее был конец. Прошла вечность, прежде чем великан допустил ошибку, которая позволила его отправить в небытие. Шибанец хорошо намял ему бока, но сломать ничего не успел. Лишь вкус крови на разбитых губах будоражил сознание. Арлинг участвовал во многих драках, но это было особенной. Живой, смертельной, настоящей. Словно все учителя школы Белого Петуха собрались на арене, бросив вызов ему одному. Среди них не было только Имана, и это значительно упрощало задачу. Если в первые минуты появления серкетов Ригарди думал лишь о том, как бы выжить, то по мере того, как все больше людей, скользящих и бойцов-участников падало к его ногам, к нему возвращались утерянные в подземелье спокойствие и уверенность. Принцип обрушения – так это называлось. Не убегать, но бросаться навстречу. Не отбиваться, но нападать до полного уничтожения врага. Каждая защита – это лишь начало новой атаки. Переместиться, пресечь, подавить. Только противник поможет тебе понять, насколько горяч металл доблести в твоем сердце. Говорил Иман в его голове. Наставления учителя, вбитые в него на тренировках в подземелье Дома Солнца, вспыхнули в памяти с неожиданной силой, став знаменем, который он пронес через всю битву. Арлинг был горным потоком, смывающим все живое, камнем, падающим со скалы, пламенем, пожиравшим сухой лес. Секунда, и полыхать будет до небес. Серкеты, кучияры, шибанцы, нарзиды, зрители, охрана, жрецы – все перемешались, став одним противником со многими телами. Время игр прошло, уступив место настоящей жизни, за которой пряталась настоящая смерть. Укол пальцами в живот, враг защищается, прыжок и удар сверху ногой в грудь. Противника нет. Еще два, слева и спереди, быстрые и точные прямые удары в разных направлениях. Его тело было послушным и безжалостным. Ни одна его часть не оставалась без дела. Ригарди прилипал к врагу, словно паразит, обрушивал на него град ударов, выводил из равновесия и валил на землю. Если противник отдалялся, бил ногой. Враг толкал, он отступал. Враг тянул на себя, Арлинг подтягивался к нему. Он следовал за ним, словно тень, не отпуская от себя ни на шаг. А когда настигал, противник переставал существовать. Умирал, засыпал или терял сознание. Ригардиту было неинтересно. О том, что Санакшес закончен, он понял лишь тогда, когда в песок рядом с его ногой впились две стрелы. Отпустить врага удалось с трудом. Кому-то повезло меньше. Керх, продолжавший душить противника неподалеку, получил стрелу в глаз. Стараясь не делать подозрительных движений, Ригарди отошел в сторону и стал дожидаться стражи. Мысль о том, что он прошел первый круг, была подобна глотку холодной воды. Казалось, что между тем мигом, когда он впервые ступил на арену, и моментом, когда все закончилось, не прошло и секунды, как «раз, два, три», но вскоре первый восторг сменился разочарованием. Знаменитые бои Салаграна были не труднее многочасовой тренировки в школе Белого Петуха. Бой закончился слишком быстро, а ведь ему уже стало казаться, что он почти достиг цели. Еще немного времени, и, возможно, тогда... Асса! Асса! Что могло бы произойти тогда, Арлинг придумать не успел. Потому что на арену полетели цветы и шелковые ленты, а толпа взорвалась таким ликованием, что он ощутил его почти физически. Захваченный врасплох, Ригарди растерялся, но в подобном смятении находились и другие воины, которые вместе с ним покидали арену. Он чувствовал, как приосанился и замедлил шаг, идущий рядом кучияр, как учащенно забилось его сердце, как гордо приподнялась голова. Люди приветствовали их, словно воинов-освободителей, вернувшихся на родину. Те, кто шел сейчас по арене, получали все – любовь, почет и обожание. Те, кто остался лежать в песке, были преданы забвению с той же легкостью, с какой ребенок отрывает крылья бабочки, чтобы посмотреть, как она устроена внутри. «Асса!» От разочарования не осталось и следа. Подходя к воротам, Ригарди почти ощущал себя героем. Ни одна драка в Баледете не заканчивалась подобным образом. Чем громче кричала толпа, тем явственнее ощущался ее восторг. Теплые волны обожания омывали его тело, грозя сбить с ног и поднять до небес, в рай, к богам, к звездам. Это было новое, странное чувство. Оно пьянило и кружило голову. И хотя рядом шли другие воины, Арлингу казалось, что все это только для него. Восторженные крики, нежные лепестки амарантов, спрятавшиеся за тучу солнца, древние руины, горячий песок и даже свободный ветер. Все принадлежало ему. Любовь толпы так настойчиво стучалась в сердце, что он не выдержал и сдался. Закрыв глаза, которые все равно были ему не нужны, Ригарди проделал последние до ворот шаги, купаясь в совершенном блаженстве. Он был слепым, чужаком, драганом, человеком без родины и дома, но они его принимали. Застряв между севером и югом, между Сагдарией и Секелией, он, наконец, чувствовал себя своим. Участвовать в боях Селаграна стоило ради одного этого момента. Но в камере подземной галереи все оказалось иначе. Мираж прошел, словно случайный утренний дождь, от которого к полудню не осталось ни капли. Первой проснулась боль. Ныли помятые ребра, зудели царапины и порезы, наливались кровью синяки. Но, обследовав себя, серьезных ранений он не нашел. Тело слушалось хорошо, хотя и вело себя странно. Прислонившись к шершавой стене, Ригарди почувствовал, как его пробирает дрожь. С одной стороны, ему нестерпимо хотелось вернуться на арену, а с другой – покинуть это место как можно скорее. Он не мог подобрать слов, но ощущал интуитивно. Так, как чувствовал горящую свечу на другом конце стола. Ему не нужно было здесь находиться. Что-то произошло с ним там, на арене. И это что-то было не тем, о чем можно было хвастаться перед друзьями или учителем. Такое стоило держать в глубокой тайне, не доверяя воспоминаний даже себе самому. «Ты прошел первый круг, выжил, вернул долг Сейфуллаху и можешь вернуться домой», — прошептал тихий голос, молчавший во время боя. «Иман примет тебя. Всегда можно придумать подходящую ложь, в которую учитель поверит, потому что ты ему нужен. Возможно, накажет, но это будет даже хорошо. Бои Селаграна – обман. Они не дадут ничего, кроме новых вопросов». Лихорадка отступила внезапно, оставив его наедине с тараканом, выползшим из щели посмотреть, зачем человек бьется затылком о каменную стену. Словно ему было мало крови, которая покрывала его с головы до ног. Оторвав кусок ткани от рубашки, Арлинг принялся тщательно обтираться. Он ничего не имел против собственной крови, но кровь врагов жгла кожу. Почувствовав устремленный на него взгляд, Ригарди бросил тряпку и медленно подошел к двери. Хорошо, что Азатхан не пришел раньше. Момент слабости испарился, а мысли обрели прежнюю ясность. Утешать себя было поздно. Иман давно сделал выбор, так же, как и сам Арлинг. Когда-то они действительно были нужны друг другу, но от тех времен осталась лишь горстка пепла. А сейчас он был нужен только той толпе, которая восторженно приветствовала его победу. По-настоящему нужен. Пусть и до тех пор, пока его самого не отправили на тот свет. «Ты прошел первый круг», — вкрадчиво произнес полукровка. «Знаю, и готов пройти еще один». «Все было так легко». В голосе Азатхана послышался сарказм, но Ригарди на мнение полукровки было наплевать. «Легче, чем дыхание ветра. Уверенный, смелый, дерзкий. Люди бархатного человека все такие, только жестокие. Мне кажется, я тебя где-то видел». Азатхан приблизил лицо к решетке, разглядывая его. «Ты бывал в Бледете раньше?» «Нет», — уверенно произнес Ригарди. «Может, ты встречал моего деда? Уж он-то в свое время всю Секелию исходил. Говорят, я на него похож, но старик давно помер, не стоит его беспокоить». «Мертвецы в городе – плохой знак», – хмыкнул Азатхан. «Особенно, если видишь их совсем недавно». «Мне казалось, мы говорим о втором круге, а не о моих предках». «В каком-то смысле это одно и то же», – прищурился полукровка. «Значит, остаешься? По правилам я должен спросить тебя два раза». «А есть правила?» Азатхан сарказм проигнорировал и замолчал, видимо, посчитав, что сказал достаточно. Арлинг тоже так думал. Слова были не нужны, потому что все было решено давно. задолго до того, как Сейфуллах встретился с ним на огненном круге. «Я остаюсь», — улыбнулся Ригарди. «Надеюсь, вы подберете мне достойных противников». Грак Флерийский против Мистака из Фардоса. Голос Гаскона охрип, но не утратил своей внушительности. Иногда Ригарди казалось, что он раздавался из нависшей над ним тучи, брюхо которой опустилось так низко, что почти скребло по верхним рядам амфитеатра. Это был его третий бой, но солнечный свет еще пробивался сквозь облака. Арлинг хотел бы, чтобы день длился вечно, а бои с Лаграна никогда не кончались. За проведенные на арене часы, которые показались секундами, он разучился жить, как прежде. Ему нужен был новый путь, и Ригарди был уверен, что чувствовал его где-то рядом. Главное не оступиться и не свернуть в сторону, потому что там, за ареной, амфитеатром и руинами, лежала выжженная солнцем пустыня, которая ждала его, чтобы снова превратить в слепого калеку. И учителя, который спас его от слепоты много лет назад, рядом могло не оказаться. Теперь он должен был полагаться только на себя. Люди, сидящие наверху, перестали существовать давно, плавно покачивая пустыми головами. Ветер влетал в их разинутые рты, дергал за руки и ноги, шевелил высохшими волосами, извинял залетевшими внутрь песчинками. Кричал тоже он на разные голоса. Так, как это умеет делать только ветер пустыни, настоящий Тибат, сын свирепой бури и безжалостного мрака. Сбросив морок, Арлинг пропустил удар Кучияра и, зажав его кисть, атаковал противника локтем, добив тем, что попалось под руку. А под руку попалась маска врага, которая силой врезалась в кадык фардусианца. «Палочка для еды остается палочкой для еды только до тех пор, пока вы не решите использовать ее как нож», – учил Эман. Ригарди хорошо помнил его уроки. «Аса! Аса!» Теперь Арлинг и сам стал ветром. Время не поспевало за ним, а он не собирался его ждать. Ригарди выбивал врагов из ритма, не давал опомниться, применял неожиданные техники, невозмутимо атаковал снова и снова, впитываясь в противника, словно масло в кусок шелка. И еще он кричал. Много, долго, с каждым ударом. Он умел убивать бесшумно. Но сейчас ему не хотелось сдерживать эмоции. Они вздымались в нем, словно морские волны во время бури. Иман верил, что с помощью голоса можно управлять огнем, ветром и волнами. Арлинг верил, что крик побеждает смерть. «Не увлекайся деталями, двигайся быстрее, не отступай ни на шаг. Очисти сердце, будь равнодушным к победе и поражению. Оставайся невозмутимым, стань человеком, который смеется в пустоте». И Арлинг им был, паря в огромном пустом пространстве на крыльях восторга, которые дарила ему толпа. Мгновения, словно драгоценные камни, вспыхивали вокруг него, тут же исчезая в беспросветной вечности. Ригарди давно не чувствовал себя таким живым, таким настоящим. Восторженное состояние духа омрачало лишь горькое осознание того, что сегодняшний день не вернется никогда. Грак Флерийский против Алерата по прозвищу «Железная кожа», — объявил голос Гаскона, и Ригарди очнулся. Мир гудел, словно большой барабан, по которому гремел град. Арлингу потребовалось время, чтобы вспомнить, где он находился. Над головой низкие, набрякшие дождем тучи, столь не похожие на обычное раскаленное небо Секелии. Под ногами вязкий, набухший кровью песок. Вокруг пустые, звенящие на ветру люди. А прямо перед ним Аль-Рат, мастер Солукрая, человек, умеющий летать, непобедимый. А еще он был учеником Сохо и носил прозвище «Железная кожа». Это было самое главное, что следовало о нем знать. Аль-Рат был тем самым противником, которого Ригарди ждал с начала Рархгула. У него маска паука. Вспомнились ему слова Сайфулаха. От противника действительно пахло пауками, словно он выпотрошил тысячи толстобрюхих, покрыв их телами большую часть лица. Граница, где заканчивалась ткань маски и начиналась кожа, отчетливо ощущалась. Маска была покрыта ворсом, который слегка шевелился в потоках ветра. А лицо воина было гладким, словно навершие сабли врага, который тот ловко вертел в разные стороны, подогревая интерес зрителей. Толпа щедро одаривала своей любовью всех, даже недостойных. Ригарди с трудом подавил непривычное чувство ревности и тоже извлек клинок. Однако тревожить его не стал, а лишь опустил кончик к земле, слушая, как песчинки скребут по закаленной стали. Арлинг собирался сдержать слово и подарить ученику Соха незабываемый бой. Кому-то он будет стоить жизни. Кучияры говорили, что каждое неисполненное обещание – это безводное облако, ненаточенный клинок и бесплодное дерево. Он отдаст долг железной коже, и кто знает, может, чья-то судьба сегодня пойдет по новому пути. У ученика Соха было хорошее оружие. Легкая и удобная сабля описывала широкие кривые, изображая будущую смерть Арлинга. Раны, нанесенные таким клинком, заживают долго, оставляя длинные, рваные шрамы. Но чаще всего они смертельные. Ригарди представил, как сабля Аль-Рата рассекает его тело наискосок, разделяя на две ровные половинки. Или удар с выпадом на колено пронзает его насквозь, нанизывая на клинок, словно кусок мяса на вертел. А еще можно провести боковую атаку и отсечь ему голову. Он почти слышал, как она падает на песок арены. Правильно, лучше бить в голову. Ведь, как говорят мудрые предки, если не разбить голову змее, нет пользы от того, что отрубишь ей хвост. Нарисуй у себя на шее маленькое пятнышко, и я покажу тебе, как нанести удар, не отклонившись ни на волосок. Прошептал ему ученик Соха и, подбросив в воздух кусок шелка, разрубил его пополам. В следующий миг он медленно провел саблей у себя по груди, силой нажимая на клинок. Арлинг слышал, как кромка лезвия шелестит по коже, которая осталась невредимой. На ней не появилось ни царапины, что было правильно, ведь Аль-Рат не случайно носил имя «железной кожи». Демонстрация зрителям понравилась, потому что они начали выкрикивать его имя, а некоторые ряды даже затянули песню о непобедимом воине по имени «Железная кожа», из чего Ригарди сделал вывод, что парни знают и любят, сильнее, чем Драгана с севера в нелепой маске жука, который должен был стать противником народного любимца. Заканчивая представление, паучок, недовольно пробурчал Ригарди. «Кажется, тебе сегодня не повезет». Аль-Рат дрался почти совершенно. Прыжки, нырки, уклоны, повороты, сложные комбинации из ударов, обманные выпады и резкие смены позиций выдавали в нем мастера. Но он не умел летать, а его тело не было покрыто смертоносными шипами. Он не знал слуг рая, иначе не умер бы через минуту после начала боя. Поражение противника в один миг. Так называл это Иман. Неожиданно приблизиться и нанести удар телом, духом и клинком из пустоты. Ученик Соха оказался нанизанным на саблю Арлинга, словно паук, проткнутый булавкой на листе коллекционера. У него оказалась обыкновенная кожа, а из раны, оставленной клинком Ригарди, полилась кровь. Густая, теплая, пахнущая быстрой смертью. Тишина, воцарившаяся над руинами Рархгула, была тяжелой. Зрители молчали, не веря, что поединок закончился так скоро. Арлинг и сам в это не верил, с трудом сдерживая разочарование. Но ошибок быть не могло. Сабля выскользнула из умирающего тела Аль-Рата. Вопросительно склонив голову, Ригарди ждал. Но со стороны зрительских рядов раздавались совсем не те звуки, на которые он рассчитывал. Шорохи, возня, вздохи. Да, но не восторженные крики ликования и не бурные приветствия победителя. Обойдя лежащего на песке ученика Соха, Арлинг толкнул его ногой, показывая, что враг мертв. Или почти мертв. Он чувствовал, как жизнь утекала из тела Алерата, который с каждой секундой дышал все тяжелее и медленнее. «Что не так?» – хотелось крикнуть ему. «Где ваш восторг, люди? Где лепестки цветов и шелковые ленты? Мы здесь умираем и убиваем для вас. Почему молчите?» Порыв ветра принес муху, которая с громким жужжанием приземлилась на лицо мертвого ученика Сохо и, спасаясь от непогоды, заползла под маску. Алерат, по прозвищу «Железная кожа», умер. Только сейчас Арлинг заметил, как усилился ветер. По арене ползли уже не буруны песка, а песчаные вихри, достигающие до колен. Один из них накрыл тело соперника, насыпав сверху песка, словно торопился скорее похоронить человека. Только это было неправильно, потому что кучияры не хоронили своих мертвецов. Они оставляли их сушиться на высоких башнях под палящим солнцем, где тем суждено было со временем превратиться в воздух и стать частью мира. Когда с неба раздался гром, гулко прокатившийся по низким тучам, Ригарди едва не втянул голову в шею. Казалось, что прямо над ним образовалась дыра, в которую заглянули все боги Секелии разом. Еще миг, и они обрушат свой гнев на человека, осмелившегося оскорбить их слепотой. Если и вправду взгляд слепого обрекал зрячего на несчастье, скольких людей проклял сегодня Арлинг? «Тебя убьют молнией», — сказал он себе, принюхиваясь к запаху дыма, который появился в воздухе. Но молния не пахла дымом, а странный звук, который раздался вместе с запахом, стал повторяться снова и снова, то приближаясь, то удаляясь. «Факелы!» Он должен был догадаться раньше. Солнечный свет больше не пробивался сквозь тучи, песок не обжигал ступни, а воздух остывал, принимая привычную для секелийских ночей температуру. Солнце село, а значит, Рарх-Гул закончился. Арлинг покинул арену в полном смятении. Он согласился бы скорее на оскорбление, чем на то мертвое молчание, которое сопровождало его до самых ворот. Что не так было в его победе? Он дрался честно. Но проклятые кучияры не принимали игру по правилам. Когда раздался голос Азатхана, Арлинг понял, что сидел на полу подземной комнаты, крепко стиснув голову руками, словно проверяя ее на прочность. События дня помнились смутно. Разве что муха, заползающая под паучью маску. Он уже знал, что этот образ будет сниться ему по ночам, являясь в худших кошмарах. «Что ты сказал?» – переспросил он полукровку, пытаясь собраться с мыслями. «Он сказал, что ты молодец!» – прокричал Сайфулах, подбегая к решетке. 500 тысяч султанов! Ты не представляешь, как это много! Пусть отнимется моя правая нога, если это не чудо! Хоть ты и драган, но пройти второй круг! Я не хочу знать, как ты это сделал. Пусть это будет божья воля, удача, твоя чертова школа или что другое, неважно. Я люблю тебя, Грак Флерийский. Ты уже чувствуешь себя богачом? Ты уже думаешь над тем, что будешь делать со своей долей? 100 тысяч – это немало!» «Черт возьми, я все еще не могу поверить! Ты герой! Герой! Повтори это! Алюрда Саратха! Эй, а почему ты за решеткой? Почему он в клетке?» Когда поток слов из младшего Аджухама иссяк, Азатхан неспешно произнес. «Считается, что в участников боев Салаграна может войти дух Нехипкая, что небезопасно для других людей. Поэтому на время соревнований воинов помещают в такие комнаты. Как только игрок выбывает, его сразу освобождают». «Тогда чего вы ждете? Мы выиграли 2 круга. Открывайте!» «Не так быстро», — усмехнулся Азатхан. Есть еще третий круг. Лалла». «Да кому он нужен?» – фыркнул Сайфулах. «Ты слышал, что я сказал? Мы уходим». «Нет», – выдавил из себя Арлинг, чувствуя себя жуком, на которого наступили, но не раздавили полностью. Движения давались с трудом, а язык ворочался тяжело, словно он набил рот камнями, пытаясь их проглотить. «Нет», – повторил он громче, опасаясь, что его не расслышат. «Я не ухожу. Пусть будет третий круг». «Хватит с тебя», – отмахнулся мальчишка. «Это мой боец, и я могу за него говорить. Никаких больше кругов. Давайте скорее нашу награду». «Решение принимает только воин, и никто другой. Итак, я спрошу во второй раз. Ты готов пройти, Лалл?» «Да», – кивнул Арлинг, не понимая недовольства от Джухама. «Разве ты не хочешь еще больше денег?» «Ты в своем уме?» – искренне возмутился Сайфулах. «Ты, конечно, герой и все такое, но Лал – это тебе не Санакшас и не Рархгул. Это Лал. Ты умрешь. И что тогда?» «Постойте. Вы ему не сказали, верно?» «Послушай меня. В этих чертовых играх новые правила. Если боец остается на третий круг и проигрывает, все деньги достаются серкетам. Понимаешь? Зачем отдавать такую огромную сумму каким-то монахам? Давай на чистоту. Сколько шансов, что ты выживешь? 1 из 100? 1 из 1000?» «Один из миллиона», – вмешался в разговор Азатхан, заставив Ригарди внимательнее отнестись к полукровке. На миг ему показалось, что этот человек действительно не хотел, чтобы он продолжил бои. «Я остаюсь», – твердо произнес Арлинг и опустился на пол, показывая, что не намерен менять решение. Попытки отговорить его были очень кстати. Потому что за минуту до прихода Сайфулаха Ригарди собирался сообщить о том, что покидает бои. Для того, чтобы убивать, ему не нужна была арена. И тем более не нужны были зрители. Однако стоило Азатхану заговорить, как мысли потекли в другую сторону, напомнив то, о чем забывать не следовало. Джухам еще долго кричал, что он думал про его собачью храбрость и куриные мозги, но его оттащила стража, оставив Ригарди наедине с полукровкой. Арлинг предпочел бы компанию молодого купца, но выбирать не приходилось. «После второго круга выжило 15 бойцов», – задумчиво произнес Азатхан. «Из них 6 согласились на Лал. Итак, решай, кем ты хочешь стать? Человеком, равным богам, или богом, ставшим человеком?» Арлинг не хотел быть ни тем, ни другим, поэтому он просто сказал: «Оставь свои игры для других и отведи меня на арену, когда придет время». Кажется, полукровка говорил что-то еще, но Ригарди его не слушал, погрузившись в собственные мысли, в которых тщетно пытался навести порядок. Очнулся он лишь тогда, когда скрипнула дверь. За ним пришли. Мысленно Арлинг был уже там, на арене. О том, что должно было произойти, он не думал. Рархгул мало отличался от Санакшаса. Вероятно, и третий круг будет чем-то похожим. Возможно, снова выпустят серкетов-воинов, а может, это будут хищные звери или рептилии. Или ему, наконец, посчастливится, и он встретит противника, по-настоящему владеющего Салукраем. Бои Салаграна его разочаровывали. Убийства, которые он творил в Баледете, мало отличались от убийства в древних руинах. Смерть везде была одинаковой и по-прежнему не спешила раскрывать ему свои тайны. Задумавшись, Ригарди едва не налетел на спину Азатхана, который неожиданно остановился. Группа людей, от которых исходил густой аромат цветочного нектара, приближалась к ним по коридору. Здесь, в подземелье, он казался почти горьким. «Серкеты». Завидев их, полукровка напрягся и выпрямился, словно хотел стать выше. Решив, что их появление не было предусмотрено каким-то ритуалом перед третьим кругом, Ригарди тщательно их осмотрел, но ничего необычного, кроме запаха, не нашел. Если бы они встретились на улице, он прошел бы мимо, даже не останавливаясь. Между тем Азатхан и Скользящие заспорили на Кирхарнараге. Ригарди знал этот язык, но, прислушавшись, ничего не понял. Диалект был ему незнаком. Впрочем, некоторые слова, которые удалось различить, «драган», «третий круг» и «напиток», заставили насторожиться, потому что говорили о нем. А когда один из серкетов передал Азатхану сосуд, из которого пахло персиками и морской солью, Ригарди уже все понял. Бои Салаграна начались не по правилам и должны были закончиться так же. «Тебе придется выпить это», – обратился к нему полукровка, когда серкеты удалились. Арлингу никогда не предлагали яд так открыто и торжественно, поэтому он не удержался от смеха. «Боитесь, что я не умру без вашей помощи?» «Это драк Нархал», – невозмутимо произнес Азатхан. «Напиток, который пьют те, кто выходят на третий круг. Таков обычай. Тебе его предложили чуть раньше, и причины такого решения совета мне неизвестны. Но его пьют все бойцы, рано или поздно. А если я откажусь? Заберешь свои деньги и уйдешь. Прямо сейчас». Голос полукровки был холоднее горного ключа в хребтах Холустая. «А что случится, если я выпью ваш чудесный напиток?» Решил не сдаваться Арлинг. «Услышу Нехибкая? Или стану сильным, как бог? А может, противник мне вообще не понадобится? Выйду на арену и красиво умру сам, на радость зрителям». «Ты все узнаешь, Драган», – поджал губы Азатхан. «Поторопись, у нас мало времени. Либо выпиваешь и отправляешься на арену, либо не пьешь, а значит, отказываешься от Лала». Полукровка протянул ему сосуд, и запах персиков стал крепче. Ошибок быть не могло. Арлинг знал этот яд, потому что принимал его последние 4 года. Дыхание песчаного ящера убивало медленно и изощренно. Сначала у человека отнимались конечности, а через несколько часов останавливалось сердце. Но Иман считал, что его крошечные дозы, наоборот, повышали чувствительность тела, поэтому ежедневно поил им своего слепого ученика. Первые недели приема яда Ригарди ощущал себя ходячим бревном. Со временем онемение прошло, однако особой чувствительности у него так и не появилось. Арлинг умел незаметно выплевывать напитки или удерживать их во рту долгое время, не глотая. Но он не был уверен, что эти трюки пройдутся за Тханом. Если драк Нархал не был разбавлен и состоял только из яда, то 4 года тренировки вряд ли помогут. А вот и первое отличие Лала от предыдущих боев, усмехнулся Ригарди про себя. Сколько врагов он сможет убить, прежде чем его тело перестанет отличаться от колонны, подпирающей эту стену? Разве это не тот сюрприз, которого он ждал? Кто знает. Возможно, человек в маске паука действительно изменил его судьбу, и он уже нашел, что искал. Приняв сосуд из рук Азатхана, Ригарди поднес его к губам и медленно выпил. Честно, до последней капли. Яд проник в тело легко, словно он проглотил кусок тающего рахат-лукума. Начало было приятным. Оставалось надеяться, что конец будет таким же. С первых секунд стало ясно, что Лал не будет похож ни на первый, ни на второй круг боев Салаграна. Более того, он будет разительно отличаться от всех драк и испытаний, через которые пришлось пройти Арлингу в Сикелии. Выйдя на арену, он не сразу поверил в то, что на землю давно опустилась ночь. Амфитеатр был освещен так ярко, будто серкеты поймали солнечные лучи и заперли их в клетках, подняв на вершины галитов, со всех сторон окруживших храм со смертью Бхутке. На этот раз зрители приветствовали его стоя. Однако никто не кричал и не бросал к ногам цветы. Словно сговорившись, люди бормотали название третьего круга, и от этого многоголосого хора становилось не по себе. «Лал, лал, лал, лал, лал!» Завороженно твердила толпа, и Арлинг, ожидавший привычную асу, был готов признать, что третий круг удивлял, даже не успев начаться. В любой момент ожидая, когда проявится действие яда, он сделал шаг и насторожился. Ворота на другой стороне, из которых должен был появиться противник, еще пустовали, но опасность уже витала в воздухе. Иман учил его не игнорировать подобные ощущения, и Арлинг замер, тщательно исследуя арену в поисках подвоха, медленно обыскивая саль за салем. Ровная площадка, залитая светом из загадочных фонарей, ничем не отличалась от той арены, которую пару часов назад освещало солнце. Запахи и звуки не давали подсказки, но после третьего осмотра он убедился, что странность заключалась в песке. За минувший день Ригарди не только извалял в нем врагов, но успел поваляться сам, поэтому хорошо знал, насколько горячи были песчинки, как легко они забивались под одежду и какую остро царапали кожу. Сейчас песок был иным, но что именно в нем было не так, он не понимал. Поймав пару песчинок, Ригарди покатал их между пальцев, однако ничего подозрительного не обнаружил. Думать о яде не хотелось, но из всех возможных объяснений самой вероятной была та, что у него начались галлюцинации. Отмахнувшись от неприятной мысли, Арлинг попытался сосредоточиться на воротах, но вскоре вновь отвлекся. Среди тысяч устремленных на него взглядов были особенные, знакомые. Искать долго не пришлось. Когда Ригарди понял, что в первом ряду сидела едва ли не вся школа белого петуха, он растерялся и едва не пропустил врага, который появился из ворот на другой стороне арены. Иман, пятнистый камень, Джайб, Сахар, Беркут, Ол, Атрея. Когда Ригарди почувствовал сестру учителя, он испытал едва ли не облегчение. Галлюцинация. То был всего лишь мираж, вызванный ядом и резким спадом температуры. Несмотря на многочисленные факелы, по арене гулял холодный ветер, пробирающий до костей. Заставив себя не замечать сидящих на лавочках друзей, Арлинг обратил внимание на противника и сморщился от досады. К нему шел Фарк. Из всех вариантов покинуть бои после Санакшаса, забрать награду после Рархгула или найти себе другого противника, ученик школы Карпов выбрал самый неудобный. Арлингу по-прежнему не хотелось с ним биться. Он предпочел, чтобы Фарка убил кто-нибудь другой. Не потому, что Ригарди было его жаль. Фарк возглавлял собственную банду, которая негласно управляла кофейным рынком возле школы Шамир-Яфа, обирая торговцев и устанавливая в округе свои, далеко несправедливые правила. Кроме того, Фарк ненавидел Имана и его учеников, впитав неприязнь от своего учителя, Шамир-Яфа. Он не упускал случая устроить козни лично Арлингу и был одним из первых распространителей грязных слухов об Имане. Карп приближался не спеша. Возможно, тоже чувствовал опасность, которая исходила будто из самого воздуха. «Не забывай, он вышел биться не с тобой, а с жестоким из Сагдарии», — напомнил себе Арлинг. «С Драганом, предки которого завоевали его родину. Достаточно веская причина, чтобы желать твоей смерти. Если только ученик Шамир-Яфа его не узнал». Лицо Ригарди по-прежнему скрывала маска жука, но человеку, который не раз боролся с ним, катаясь в уличной пыли, было нетрудно догадаться об истинном облике врага. На самом Фарке была, конечно, маска Карпа, символа его школы. Мастер не поленился украсить ее жемчугом, перламутром и даже рыбьей чешуей, которые переплетались в причудливых узорах. В ярком свете огней, освещавших арену, маска должна была выглядеть особенно эффектно. Арлинг чувствовал, как ее блики играли на коже, понимая, что помимо эстетической функции, перламутровые украшения имели и практичное значение – слепили противника. Однако если Фарк действительно на это рассчитывал, то ему не повезло. Ослепить невидящего врага было невозможно. Решив дождаться Карпа на своей территории, Арлинг терпеливо замер, вспоминая приемы, которыми славился Фарк. У него были сильные удары локтем и хитрые броски через плечо. А еще он любил удушающие захваты и болевые приемы на пальцы. Если Карп догадался, кто был его врагом, то он тоже знал излюбленные атаки Арлинга. И это забывать не следовало. Впрочем, у Ригарди имелась в запасе парочка сюрпризов. Однако самое главное, что Арлинг знал о Фарке, так это то, что он был ранен. Порез на правом бедре мог стоить Карпу жизни. Повязка набухала кровью и дурно пахла. Ригарди знал, что так пахли плохие раны. Если произойдет чудо и Фарк выживет, ему придется долго молиться, чтобы остаться с двумя ногами. А чудо могло случиться. Уверенный в победе, Арлинг не сбрасывал со счетов драк Нархал, который медленно, но верно брал над ним власть. Иман с учениками и слугами не собирались исчезать из первого ряда зрителей, а наоборот, стали ощущаться еще лучше. Фарк был всего в 10 салях, когда арена ожила, превратившись в гибкого и сильного зверя. Издав протяжный вздох, она вздрогнула, словно пробуждаясь от долгой спячки, и рассыпалась на миллиарды песчинок, которые вместо того, чтобы осесть на прежнее место, стали проваливаться вниз, в пустоту. Секунда, и ровная поверхность, на которую весь день лилась человеческая кровь, перестала существовать. На месте площадки образовалась пропасть, и у Ригарди совсем не было желания исследовать ее глубину. Он так и не услышал, как приземлился осыпавшийся в нее песок. Когда земля под ногами еще только зашевелилась, Арлинг прыгнул к воротам, уцепившись за железную решетку. Судьба Финиаса была слишком хорошим примером, чтобы попадаться в ту же ловушку. Однако вскоре он убедился, что серкеты не любили повторяться. Арена преобразилась в мгновение. Хотел бы он видеть это зрелище, но и того, что подсказали ему органы чувств, хватило, чтобы понять. Выжить в Лале будет непросто. Пока он сражался со стражей, которая спихивала его с решетки, из пропасти поднялись гигантские колонны на тонких опорах, которые раскачивались на ветру, словно причудливые грибы в волшебном лесу. Сходство с зарослями придавали веревки лианы, спустившиеся откуда-то с неба и развивающиеся между столбов, будто волосы. Все это происходило под восторженный рев зрителей, который вскоре исчез в свисте ветра, скрипе колонн и шелесте веревок. Арлинг специально пропустил удар одного из серкетов, чтобы почувствовать боль и поверить в реальность происходящего. «Это все яд», — уговаривал он себя, но слух и обоняние упрямо подсказывали, что он по-прежнему находился в древних руинах. На небе царила ночь, а в спину ярко светили загадочные фонари серкетов. Все осталось прежним, за исключением арены, которая исчезла, превратившись в гигантскую ловушку. Если бы Ригарди находился в зрительских рядах, то наверняка поразился бы, как такое могли сотворить человеческие руки. Он сражался на арене весь день, но даже не почувствовал, что под ней была пустота. А ведь Иман учил его замечать такие вещи. Но Арлинг был не среди зрителей, а внизу, повиснув на решетке между небом и землей. И голову его занимали совсем другие мысли. Что дальше? Серкеты начали новую игру, но забыли объяснить правила. Впрочем, одно из них он помнил. В Лале нужно было выжить, убив всех противников. Вспомнив о Фарке, Арлинг переключил внимание на каменный лес, в который превратилась арена. Сначала ему показалось, что Карп провалился в пропасть, но, исследовав столбы тщательнее, понял, что Фарку повезло больше, чем ему. Его соперник болтался на одной из лиан, примериваясь, чтобы прыгнуть на соседнюю колонну. При сильном ветре задача непростая, но, по крайней мере, его не били по пальцам и не пытались ткнуть копьем в живот. Итак, бой никто не отменял, лишь декорации стали новые, и передвигаться по ним было труднее. Словно обрадовавшись простору, ветер неистово носился с одного края пропасти на другой, раскачивая колонны и путая веревки. Озадачившись, как ветру удавалось разогнаться на такой небольшой для него территории, как арена, Арлинг прислушался внимательнее и вскоре понял, что он был частью ловушки. Еще одним доказательством мастерства древних строителей. Трубу, выходящую из стены, которая ограждала зрительские ряды, было заметить трудно. Воздух ворвался из нее с диким свистом и устремлялся навстречу воздушному потоку, который вылетал из такой же трубы на другом конце поля. Впрочем, серкеты были склонны выдавать это за магию, потому что голос Гаскона, который плохо слышался на арене, но отчетливо раздавался там, наверху, вещал о том, как сам бог ветра Ниса спустился к людям, чтобы поиграть в их игры. Тем временем Фарк приземлился на каменный столб и, выхватив нож, призывно махал Арлингу. Он хотел драки. Толпа тоже ее хотела. И серкет на другой стороне решетки. Он достал нож и собирался отрезать Регардии пальцы. Что касалось самого Арлинга, то впервые в жизни ему захотелось закончить драку полюбовно. Для таких желаний было не то место и не то время, но оно вспыхнуло с такой силой, что ему трудно было сопротивляться. Сломав руку скользящему, который проявлял слишком большое упорство, пытаясь спихнуть его в пропасть, Регарди стиснул зубы от досады. Он ждал, что яд парализует тело, но вместо этого он отнимал его волю. Ближайшая колонна качалась примерно в 3 салях. Расстояние не близкое, но на тренировках приходилось прыгать и дальше. Настораживало другое. Завихрения ветра на арене стали еще сильнее, так как к первым трубам присоединились еще 2. В свисте и реве воздуха различать Фарка стало труднее, а значит их шансы на победу уже были не такими равными. Когда за воротами серкета с ножом сменил лучник, а среди шума отчетливо раздался звук натягиваемой тетивы, Арлинг понял, что выбора у него не осталось. Прыгнуть оказалось нетрудно. Ветер легко подхватил его тело и почти с любовью перенес на колонну. Сложнее было удержаться, но тут удача ему изменила. Взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, Регарди почувствовал, как столб повторяет его движение, а крен становится больше. Понимая, что падение колонны неизбежно, он не стал ждать и ухватился за пролетающую мимо веревку. Мысль о том, что она может не выдержать его вес, появилась с опозданием, но, к счастью, была ошибочной. Лиана натянулась и замедлила движение, но тут помог ветер, и Арлинга понесло прямо к Фарку. Однако достичь его он не успел. Раздался треск, и столб, на котором он стоял секунду назад, начал падать, увлекая вниз соседние опоры. Колонны рушились одна за другой, исчезая в пропасти и лишь усиливая воздушные вихри, метавшиеся по арене. Веревку с Арлингом взметнуло вверх с такой силой, словно бог ветра Нииса собирался закинуть его на месяц. На миг он задохнулся, а когда восстановил дыхание, в каменном лесу образовалась солидная брешь. Вместе с рядом колонн провалился и Фарк, и Регарди стало не по себе. Карп был мерзавцем, но такой смерти Арлинг не пожелал бы никому. Фарк просто исчез в пустоте, растворившись в пропасти, словно песчинка в воздушном вихре. Между тем, гибель противника его собственное положение не улучшила. Колонны скрипели, веревки лианы опасно щелкали рядом, угрожая задушить в своих сетях, а ветер и не думал стихать. Лал продолжался, только теперь по новым правилам, ему неизвестным. Стрела, которая со свистом хищно впилась в веревку над его головой, стала подсказкой. Смерть одного из соперников игру не заканчивала. Лал прекратится тогда, когда Регарди исчезнет в пропасти вслед за Фарком. Из поединков мастеров бои Салаграна превратились в испытание на выживание. И только Нехипкаю было известно, как долго серкеты собирались проверять его выносливость. Одно Арлинг знал точно. Воздушная ловушка не станет его могилой. Когда веревка лопнула, и Арлинг оказался во власти ветра, он 1000 раз пожалел о собственных храбрых мыслях. Он много размышлял о том, что будет чувствовать, оказавшись на краю гибели. Но из всех возможных ощущений никогда не думал о самом простом из них – о страхе. Потеряв всякий ориентир, Регарди закружился в потоке ветра, чувствуя себя Фарком. Вместо безграничных способностей появилось множество вариантов умереть. При этом шансов долететь до дна пропасти у него было мало. Более вероятным казалось разбить голову о край колонны, получить стрелу в грудь или повеситься на летающих вокруг веревках. Арлинг не заметил, как к хору из голосов зрителей, ветра и песка присоединился его собственный. И, похоже, он кричал давно, потому что горло болело так, словно в него воткнули раскаленный прут. «Арлинг!» Шепот Атреи в окружающем его шуме был едва слышным, и Ригарди не сразу обратил на него внимание. Мало ли, какие голоса могли послышаться человеку, падающему в пропасть. Но в следующий миг ищущие опору пальцы уцепились за край колонны, и хотя она закачалась под его весом, все же сумела устоять, угрожающе поскрипывая. Где-то высоко послышался звук, похожий на рев небесных драконов, о которых ему рассказывал Беркут. Когда в промежутке между порывами ветра он услышал голос Гаскона, Арлинг понял природу звука. Он совсем забыл о зрителях, которые никуда не исчезли, а по-прежнему глазели на представление с его участием, жуя плитки Журависа и выкрикивая одобрительные возгласы. Знакомая группа из первого ряда тоже никуда не исчезла. Дыхание песчаного ящера продолжало действовать, заставив Арлинга сомневаться, что в Драк-Нархале был только один яд. Теперь его друзья уже не просто смотрели на него, а усиленно жестикулировали. Джейб с другими учениками хлопали, Беркут присвистывал, а Иман яростно размахивал руками. Наблюдать за их движениями на таком расстоянии было сложно, да и бессмысленно. Ведь они были миражом. Но Арлинг все же проследил, куда указывал Иман. И, наконец, различил Атрею, которая зачем-то забралась на помост рядом с Гасконом. Ригарди потряс головой, пытаясь освободиться от морока, и покрепче ухватился за край столба. Еще две стрелы, пролетевшие мимо, недвусмысленно говорили о том, что серкеты не собирались оставлять его на арене в одиночестве. По нему стреляли уже давно, но ветер мешал лучникам целиться. Пока что они играли на равных, но условия могли измениться в любую секунду. «Соберись!» – велела Атрея. «И повторяй за мной! Живо!» Мираж был таким правдоподобным, что Ригарди не заметил, как забрался на колонну, балансируя на шатающейся опоре. Сейчас он являлся отличной мишенью, и серкеты это заметили. Стрелы радостно засвистели рядом. Арлинг попытался увернуться и услышал знакомый треск. Колонна начинала падать, а значит, ему снова предстояла пляска с ветром на болтающихся лианах. Сравнение с пляской пришло на ум не случайно, потому что Атрея, словно обезумев, стала пританцовывать вокруг Гаскона, и в ее движениях было нетрудно угадать тот самый танец, который он столько лет изучал после ее смерти. Сестра Имана сошла с ума и хотела, чтобы к ней присоединился он. Решив ее игнорировать, Ригарди принялся лихорадочно искать веревки лианы, но, как назло, в воздухе вокруг было пусто. А между тем колонна начинала падать. «Повторяй!» Настойчиво крикнула Атрея и выполнила три прыжка назад, оказавшись в рядах зрителей, которые ее не замечали. Это была одна из самых сложных частей ее последнего танца. Ригарди потратил немало времени, чтобы научиться выполнять ее без ошибок. «Давай же!» Если сестра Имана чего-то хотела, то всегда это получала. Решив, что терять ему нечего, Арлинг оттолкнулся от ускользающего из-под ног столба и прыгнул назад, повторив движение в точности до вздоха. К его удивлению, получилось гораздо лучше, чем на тренировках. Но еще больше он удивился, когда понял, что приземлился на колонну в соседнем ряду, которая закачалась, но тем не менее устояла. Было ли это везением, расчетом, магией или совпадением, гадать было некогда. Вдохновившись неожиданной удачей и решив, что лучше умереть красиво, Ригарди обратил на Атрею самое пристальное внимание. Она же, не останавливаясь ни на секунду, продолжала скакать и извиваться, приглашая его следовать за ней. Сомнения длились не больше секунды, когда, выполнив следующий элемент, Арлинг избежал встречи со стрелой, летящей ему в голову. Он почти поверил в чудо и принялся тщательно вспоминать движение, стараясь не упускать из внимания танцующую на помосте Гаскона фигуру. Три шага, отскок назад, кувырок. Арлинг уклонился от струи воздуха, которая непременно сбила бы его в пропасть. Поворот вокруг себя, наклон, и стрела Серкета летит мимо. Снова прыжок, и его руки ловят спасительную веревку. Ригарди не знал, сколько продлится чудо, но понимал одно. Пока его тело танцевало, со скрупулезной точностью выполняя движения Атреи, он жил. Один раз Арлинг пропустил связку и едва не рухнул в пропасть, угодив в вихревой поток из трубы. После этого он уже не отвлекался. Казалось, прошла вечность. Фигурка сестры Имана без устали двигалась на помосте, но Арлинг уже начал чувствовать предательскую дрожь в ногах и руках. Последний раз этот танец закончился смертью исполнителя, и он надеялся, что Атрея это понимала. Если она вообще о чем-то думала. Улучив момент, Ригарди нашел ближайший факел, по которому засек время еще в начале Лала, и неприятно удивился, поняв, что не прошло и часа. Сестра Имана исполняла свой танец всю ночь, но он чувствовал, что его хватит ненадолго. Она ведь была пожилой, а ты – молодой и сильный. Попытался урезонить он себя, но пользы от этого было мало. Так же, как и смысла. «Еще одна связка, и я останавливаюсь», – решил Ригарди, но Атрея его опередила, замерев на краю помоста. Не успев понять, что произошло, он привычно повторил за ней следом и тоже замер. «Только на краю пропасти!» Однако колонна не пошатнулась. В него никто не стрелял. Ветер, вырывающийся из труб с диким ревом, превратился в приятное дуновение, а веревки безжизненно обвисли, словно вырванные с корнем стебли. Спасла ли его своим колдовством Атрея, или яд подействовал особым образом, вызвав спасительную галлюцинацию, Арлинг разбираться не стал. Следующее мгновение Ригарди не помнил, а когда пришел в себя настолько, чтобы воспринимать окружающее, понял, что лежал на циновке в подземной комнате. Дыхание еще не восстановилось полностью, а кровь и грязь на теле не засохла, из чего он заключил, что времени прошло немного. Что это было? Вопрос предназначался Азатхану, который стоял за решеткой, ожидая его пробуждения. «Воздух!» – улыбнулся полукровка. Но Арлинг не нашел в этом слове ничего смешного. «Лал закончился?» – спросил он, впрочем, не надеясь на положительный ответ. Словно прочитав его мысли, Азатхан покачал головой. «Все только начинается, Грак Флерийский!» «Хочешь спросить меня, буду ли я драться дальше?» «Нет», – усмехнулся полукровка. Вопросы закончились. Те, кто согласились на Лал, а потом отказались, умирают. Долго и мучительно. «Не вижу разницы», – фыркнул Ригарди, поднимаясь с циновки и осторожно прислушиваясь к ощущениям тела. Удивительно, но у него по-прежнему не было серьезных ранений. «Итак, раз вопросов не будет, что дальше?» «Дальше будет жарко!» На арене и в самом деле было жарко. Серкеты меняли декорации с поразительной скоростью. Когда ворота открылись, площадка была на месте. Словно полчаса назад здесь и не было бездонной пропасти с торчащими из нее колоннами. Ветер все так же уныло скреб по песку, словно тоскуя по былой силе. Однако что-то изменилось. Несмотря на то, что стояла глубокая ночь, воздух был сухим и горячим. Таким он бывал на Бледетских улицах в полдень. Факелов тоже стало больше. Они окружали арену, образуя огненную стену. Огонь находился и в центре площадки. В большом металлическом чане полыхал костер, источая жар и выбрасывая искры и пепел в воздух. Даже загадочные фонари серкетов, освещавшие арену с начала Лала, стали светить ярче. Арленг чувствовал, как пот выступает на висках и тут же испаряется в сухом воздухе. Каким бы кошмаром ни вспоминалась воздушная ловушка, зной, окружавший его со всех сторон, нравился ему еще меньше. Недоверчиво ступив на песок, Ригарди не стал удаляться от стены, на всякий случай. Противников уже выпустили. Шестеро воинов настороженно приближались с разных сторон арены. Трое из них были вооружены ножами, еще один – палкой, а остальные были безоружными, как Арлинг. Почему серкеты давали оружие одним, игнорируя других, оставалось загадкой. Впрочем, на тот момент это был далеко не главный вопрос. Мысли ворочались тяжело, тело сопротивлялось любому движению, требуя воды и прохлады. Отходить от ворот не хотелось. Из них веяло свежим воздухом, но Ригарди еще помнил удары воздушных строй, поэтому решил не рисковать. Догадка едва не промелькнула мимо. Сначала был воздух, а теперь повсюду огонь. Эти элементы были первыми из стихий, которые Нехипкай подарил людям. Если Ригарди не ошибался, Иман рассказывал ему о четырех элементах творения мира – воздух, огонь, вода и металл. Все указывало на то, что серкеты очень творчески подошли к обустройству нынешних боев. Если каждый этап Лала был посвящен отдельной стихии, то сейчас им предстояло испытание огнем. Арлинг искренне желал себе ошибиться, но котел с огнем в центре арены и чадящие факелы по кругу говорили о том, что предположение было верным. Еще немного, и нагревшийся песок превратится в раскаленную лаву, а сверху на их головы прольется огненный дождь. Однако ничего подобного не произошло. Противники продолжали сближаться, готовясь к поединку. Зрители за огненным забором привычно кричали. Гаскон пел хвалебные песни огню и бессмертным воинам. Каким же оптимистом он был! Казалось, все вернулось на привычные места. Вот только в первом ряду по-прежнему сидели его друзья. Правда, уже без Атреи. Проклиная яд, Ригарди решительно направился к высокому кучияру в маске льва. Противник выглядел бодрым и обладал массой преимуществ. Он был крупнее, быстрее и выше. А еще у него был нож. Несмотря на то, что ему должно было быть очень жарко в кожаных доспехах, он проворно двигался, с каждой секундой сокращая расстояние, отделявшее его от Арлинга. Похоже, он тоже выбрал его в противнике. Двое уже схватились. Однако другие воины не спешили начинать драку, ожидая подвоха со стороны серкетов. Ригарди с удовольствием бы к ним присоединился, но кучияр уже напал, и на раздумья не осталось времени. Арлинг опередил нож на долю секунды, уйдя от атаки кувырком назад. Приземлившись, он перекатился на спину, встретив метнувшегося к нему кучияра ударом ноги в живот. Противник отлетел, но отнюдь не на то расстояние, которое хотелось бы Арлингу. Новая атака последовала незамедлительно. Кучьер был похож на таран, собравшийся взломать вражеские ворота. Но Ригарди уже успел собраться и перейти в наступление. Пока яд не начал действовать, у него было время продать свою жизнь подороже. «Забери у него нож!» – крикнул вдруг Беркут, удивив Арлинга не тем, что его голос послышался так близко, а тем, что друг прочитал его мысли. «Без тебя знаю, братишка!» Беззлобно отругнулся Ригарди и, проделав обманный выпад, выбил нож из руки противника. Они прыгнули за ним оба, однако Арлинг оказался быстрее. «Порежь его на кусочки!» прокричал Ол, но его заглушил голос Сахара. «Не трать силы, у тебя еще шестеро!» А Керх был прав. Всплеск адреналина прошел, и Ригарди едва не угодил в захват. Собравшись и стараясь не обращать внимания на друзей, между которыми разгорелась перепалка о том, что именно ему следовало делать. Арлинг защитился от удара в голову и порезал кучияру лоб. Лицо было единственным удобным местом для атаки, так как все остальные места противник закрыл доспехами. Кровь залила врагу глаза. Но вместо того, чтобы отступить, маска льва ринулся в атаку, сбив Ригарди с ног. Они взметнули горячий песок, Ярлинг успел получить пару чувствительных ударов по ребрам, пока ему не удалось порезать сонную артерию противника. От такого не выживали, и маска льва, захрипев, разжал объятия. «Один готов», – подумал Ригарди, поднимаясь с песка и запоздало понимая, что не слышит, как дерутся остальные. В то же время он по-прежнему различал их дыхание. Хриплое, прерывистое, загнанное. Такое бывает, когда быстро бегущий человек внезапно остановился. Арлинг быстро осмотрел арену и, наконец, понял, что заставило бойцов прекратить схватку. Котел с пламенем в центре площадки вдруг вырос и начал двигаться, вытаскивая из-под себя скрюченные лапы и расправляя крылья. Если бы не другие воины, оцепеневшие от такого зрелища, Ригарди решил бы, что я отстал действовать сильнее, послав ему еще одну слуховую галлюцинацию. Он отчетливо слышал, как стальные когти загребают песок, а гибкий хвост бьет по раскаленным бокам, наполняя арену скрежетом и лязгом. Из пасти зверя, или того места, где она должна была находиться, медленно вытекала лава, с шипением превращая песок в дрожащую от жара вязкую массу. Арлинг чувствовал, как нагрелись пластины его маски, вполне обоснованно опасаясь, что снимать ее придется вместе с кожей. О том, как котел увеличился до размеров императорской кареты и отрастил себе крылья, думать не хотелось. Решив, что он стал жертвой воображения, усиленного действием яда и усталостью после первых двух кругов, Ригарди глубоко вздохнул, но тут котел издал новый звук. Из всех возможных вариантов, самым верным предположением было то, что он взлетел. Не став искушать судьбу, Арлинг бросился в сторону, чудом разминувшись с огненной струей, направленной на то место, где он стоял. Испытание огнем началось. «Это дракон!» – прокричал на ухо Ол, неизвестно как оказавшийся рядом. «Держись подальше от его пасти и попробуй выбить глаза!» Занятый спасением своей жизни, Ригарди не удивился вмешательству Кучияра. Если котел превращался в огненного зверя, то почему его больной на голову друг, давно покинувший школу, не мог очутиться вместе с ним на арене? Не удивился он и Беркуту, который помог ему подняться, подав руку. «Бред!» – возмущенно фыркнул мальчишка. «Драконов не бывает, это всего лишь машина, я таких слышал. Внутри сидит человек и управляет махиной. Если пробить ему башню, можно попасть в того, кто внутри. Я бы так и сделал». «Шолох несет ерунду!» – раздался рядом голос Сахара. «Это солнечный пес. Только я думал, что его не существует. А те охотники, которые говорили, что видели его, просто набивали себе цену. Деды рассказывали, что пса можно увидеть перед бурей, а водится он в Карахантаре. Наверное, его оттуда и привезли. Почти неубиваемая тварь. У нее все, кроме головы, покрыто броней, похожей на сталь. А плюется она кислотой, которая быстро воспламеняется. Однако у солнечного пса очень полезное мясо. Говорят, лечит от многих болезней». «Дракон это!» «Идиоты, вы разве не видите, что у него ноги гвоздями прибиты?» «Это солнечный пес. Он существует!» Не зная, сколько еще миражей была способна породить его голова, Ригарди отбежал от спорящих друзей, едва не угодив в лужицу лавы, которыми была покрыта уже вся арена. Тем временем мифическая тварь, хитроумная машина или живое создание проворно летала над площадью, с азартом охотясь за бегающими от нее воинами. Одному из них не повезло. Он храбро атаковал тварь палкой, но не успев увернуться, попал под огненную струю и теперь катался по песку, срывая с себя куски лавы вместе с кожей. Трое других бросились в разные стороны. Но маневр не удался. Котел поднялся еще выше и выплюнул на людей густой сноп искр. Досталось и Арлингу. Чертыхаясь и проклиная серкетов, он принялся яростно сдирать горящую одежду, обжигая пальцы и задыхаясь от приступа злости. На себя, летающий котел и проклятых жрецов с богатым воображением. Беркут с друзьями принялись сбивать с него пламя, но от них было больше суеты, чем помощи. Справившись с пожаром на собственном теле, Ригарди поморщился от боли, но быстро взял себя в руки. Даже когда у человека сломан нос, все в порядке, если он может им дышать. Так говорил Иман, когда Арлинг получал ранение на тренировках. Также следовало относиться и к ожогам, оставшимся на груди и руках, после огненного плевка твари. Он мог двигаться, а значит, был в порядке. Из болтовни друзей, пусть и придуманной им самим, Ригарди предположил, что летающий враг мог быть уязвим в голову. Тварь по-прежнему летала высоко, недоступная бегающим внизу людям. Единственная пришедшая на ум мысль была не оригинальной, бредовой и рискованной. Однако носиться на арене на потеху сиркетам ему тоже не хотелось. «Твоя задача – добиться успеха», – прошептал на ухо Беркут. «Добиться успеха и ускользнуть, чтобы снова добиться успеха и снова ускользнуть». Да, он помнил эти слова. Каждый ученик школы Имана повторял их перед экзаменами. Такова была примета на удачу. И сейчас, осторожно приближаясь к умирающему от ожогов воину, Арлинг повторял их, словно молитву. Тем временем котел догнал еще одного воина и, зажав его в угол, тяжело навалился на жертву. Оказалось, садизм был присущ не только людям. К своей чести, человек умирал молча, хотя запах паленого мяса, расползавшийся по арене, был тошнотворен. При виде участи Кучияра, последний воин, недолго думая, бросился бежать. Прямо к Арлингу, который старался воплотить свою бредовую мысль в жизнь. Достигнув умирающего от ожогов воина, Ригарди свернул ему шею и, отыскав палку, которой тот атаковал котел, стал приматывать к ней нож, отобранный у маски льва. Как назло, веревка, найденная у мертвого хозяина палки, скользила и путалась между пальцев. Времени не хватало, потому что дракон закончил убивать жертву и грузно поднялся в воздух. Гадать, куда он направлялся, не приходилось. Оставшиеся в живых люди, Арлинг и другой воин, удобно находились поблизости друг от друга. Одного огненного плевка с неба хватит, чтобы их прикончить. «Делай, что задумал, мы ее отвлечем!» — крикнул Беркут и, махнув Сахару солом, бросился твари на перерез. Он всегда читал его мысли. Искренне надеясь, что котел не сумеет причинить вред миражу, Арлинг затянул веревку и грозно поднял самодельное копье в воздух. Не бог весть какое оружие, но он собирался им драться. Победа заключается в том, что ты, сцепив зубы, идешь вперед. Он не помнил, где слышал эти слова, но они были ему по душе. Между тем, Беркут сдержал слово и действительно задержал дракона. Несмотря на то, что Кучияр был плодом воображения Арлинга, тварь каким-то образом его заметила и, изменив направление полета, бросилась в погоню. Этого оказалось достаточно. Воспользовавшись прикрытием, Ригарди отбежал в сторону и стал выжидать удобный момент. «Давай!» – наконец крикнул он Шолоху. «Гони его сюда!» Беркут среагировал мгновенно и, проскользнув под брюхом твари, ринулся навстречу Арлингу, увлекая за собой фыркающий пламенем котел. Ригарди искренне порадовался, что ничего этого не видел. Ему было достаточно знать, что второго шанса у него не будет. «Твои движения естественны, а ум спокоен», – уговаривал он себя, пытаясь не дать страху вырваться из груди. «Ты стоишь прочно, как скала. А когда начинаешь двигаться, твое тело будет легким и непринужденным, словно катящееся колесо. Оно будет подобно горной реке, которая затушит огонь». Арлинг вздохнул и поднял копье. Котел забулькал, готовясь выплюнуть в него порцию пламени, тем самым облегчив Ригарди задачу по поиску его головы или того места, которое было вместо нее. «Не думай о броске», – прошептал ему Сахар. «У тебя вообще не должно быть мыслей. Ты пуст, как ракушка. Пуст, как ракушка, повторил Арлинг и метнул копье туда, где, рождаясь, клокотало пламя. Он разминулся с огненной струей буквально на секунды. Она с шипением ударила в песок, превратив его в раскаленную лужу, в которую через мгновение врезался упавший с неба котел. Дернувшись, он взметнул крыльями, но на них налипла лава, превратив их в неуклюжие камни. Какое-то время тварь еще дергалась, пытаясь встать. Но либо падение было неудачным, либо копье действительно проткнуло ей голову. Однако через пару минут котел затих, издав звук, похожий на предсмертный хрип. Осторожно приближаясь к врагу, Ригарди очень на это надеялся. Подойти не удалось из-за жара, грозившего расплавить все в округе. Швырнув в тварь камень и не получив ответа, Арлинг решил, что так сильно ему не везло уже очень давно, и едва не поплатился за рассеянность. Последний воин, о котором он беспечно забыл, возник за спиной, едва не отправив его вслед за тварью. Ригарди успел уклониться в последнюю секунду, и удар, направленный в шею, пришелся в пустоту. Уйдя от противника перекатом, Арлинг почувствовал, как злость клокочет в горле, вырываясь наружу волнами ярости. Он обрушил их на Кучияра, проломив ему грудную клетку и едва не оглохнув от собственного крика. Поняв, что бьет уже мертвое тело, Ригарди замолчал. Как раз вовремя, чтобы услышать долгожданный звук, серкеты открывали ворота.